и благоприятствовали мирной караванной торговле в Азии в течение многих десятков лет. Чингисхан сам издал приказ о том, чтобы караванной торговле не чинилось никаких помех. Стоит припомнить, что величайший из своих войн Чингис начал в отместку за истребление купеческого каравана. Для охраны купцов и их товаров Чингис установил на торговых трактах военные посты, постоянно охранялись и дороги. Как бы ни были беспощадны монголы в бою, они понимали, что раз страна завоевана и усмирена, величайшее значение приобретает торговля. В Азии имелось два главных сухопутных торговых пути. Первый шел от Малой Армении через Трапезунскую империю и Персию. По нему ехали те, кто рассчитывал добраться до Индии и Дальнего Востока морем через Персидский залив. Второй путь начинался на юге нынешней России и, пересекая Среднюю Азию, тянулся до Тихого океана. В те дни, когда братья Пола совершали свое первое путешествие, поход монголов на запад уже закончился, и завоеватели занимались внутренними делами тех громадных территорий, которыми они овладели или же враждовали между собой, от Тихого океана до Венгрии, от Ледовитого океана до границ Индии. Установился монгольский мир. Купцы могли беспрепятственно передвигаться от столицы Великого хана вплоть до берегов Средиземного моря и Волги. Глава шестая. Прежде чем добраться до места назначения, два венецианца, о которых мы здесь пишем, ехали на север и северо-восток целый год. К сожалению, Марко, сын одного из них и племянник другого, продиктовавший свою книгу или руководивший ее составлением, очень мало рассказал нам об этом путешествии, цитата, так как мессер Марко, сын мессера Никола, видел все это также и дальше в книге ясно опишет, конец цитаты, повествуя о своем собственном путешествии. Так что в свое время и мы прочтем кое-что о тех странах, через которые ехали братья, и о тех народах, которые они наблюдали. Мы, люди 20 века, не можем себе и представить, с какими ужасами и препятствиями было сопряжено путешествие в несколько тысяч миль через степи, пустыни и горы Центральной Азии почти 7 столетий назад. Голод, жажда, снега горных перевалов, огромное пространство знойных пустынь, нападения разбойников и диких племен, всяческие лишения — вот некоторые обстоятельства физического порядка, отпугивавшие от подобного путешествия. Но еще ужаснее был суеверный страх перед неизвестным, невероятно доверчивое отношение к рассказам о чудовищах и злых духах степей и гор. Чтобы решиться на такое путешествие в те времена, надо было не только вступить в неведомый мир, но и преодолеть в себе смертельный страх, преодолеть его крепчайшей верой или упрямством и волей, а то тем и другим вместе. Обо всем этом нет ни слова в простом рассказе Пола. В нем не упоминается ни о лишениях, ни о страхах братьев Пола, ни об их физических и душевных страданиях. Все путешествие описано в нескольких бесхитростных строках. Они выехали, они ехали целый год, они проехали через много стран, они видели много народов и племен, и, наконец, прибыли к цели путешествия. В истории путешествий и исследований такой оголенный рассказ необычен. Быть может, как говорит и сам Марко, он не хотел писать о переживаниях отца и дяди, потому что собирался вставить рассказ о таких же переживаниях в повествование о своих собственных странствиях и наблюдениях. Как бы то ни было, лишь неукротимая воля, огромная физическая выносливость, безмерное терпение и необыкновенная предусмотрительность при решениях дали возможность братьям Пола пробраться через неведомый материк и возвратиться в Венецию, избегнув каких-либо серьезных неудач. О них, во всяком случае, не дошло до нас ни сведений, ни преданий. Центральная Азия — это такая область, в которую и поныне внешнее влияние проникает в последнюю очередь. Население там, изолированное и защищенное горами и пустынями, изменилось в очень незначительной степени. Мало изменился и его образ жизни. Удаленность от моря, недостаток воды, вечный снег в горах, ледяные ветры, обвалы, соленые степи и пустыни придали населению такой облик и характер, с каким многоопытные братья Пола еще не сталкивались. И на религию жителей этих мест и на их занятия, и на их общественные порядки огромный отпечаток наложила окружающая их географическая среда.